До малейших деталей продумана специализация по родам бесовского оружия. Каждый демон или бес ведает каким-нибудь мельчайшим оттенком, крохотным завитком человеческого порока. Точно установлено, как на параде или официальной церемонии, место проникновения каждого пустякового бесенка в человеческое тело. Одному влетать в смеющийся рот, другому в зевающий рот, третьему залезать через задний проход. Не барин, довольно с него и этого. Вот так же и болезни. Здоровье одно. Определить его можно одной и довольно скучной фразой. Здоровье – это когда человек здоров и все. А болезни? Одними их названиями хотя бы только наших глазных болезней можно исписать целые тетради. Георгий Дмитриевич внезапно умолкает. Можно подумать, он и не собирался говорить, и разговорился нечаянно, и выложил с три короба незаметно для себя, а сейчас опомнился, и больше говорить ему не хочется. А нас, слушающих его, стало больше. Подошел пожилой слепнущий врач Корнев из Ленинграда и маленькая тихая женщина Александра Артемьевна. Георгий Дмитриевич хмуро оглядывает всех нас и, резко повернувшись, уходит. Он удаляется по безрадостному длинному коридору, такой сутулившийся, такой удрученный, словно его в самом деле поманил за собой вестник горя, черный человек Уиппентек. Александра Артемьевна смотрит вслед Георгию Дмитриевичу и тихонько качает головой. «Мается человек», — говорит она негромко. Но тут неожиданно сердится доктор Корнев. Сердится и брюжит совсем по-стариковски. «Мается он! Да кто тут не мается? Что это, курорт, Сочи, Ривьера? Плел тут, плел, врал, врал. Пропади он совсем!» «Он не врал», — пытаюсь я успокоить Корнева. «Конечно, горе сложнее, чем счастье, и болезни многообразнее, чем здоровье. А кто его просит об этом распространяться? Можно подумать, без него, благодетеля, не знали мы этого». Когда и Корнев уходит, сердито шаркая подошвами по паркету, Володя Горев рассказывает. «Знаете, этот Корнев был врачом детского санатория под Ленинградом. Во время пожара он 16 ребят из огня вынес. А уж самому уйти не пришлось. Хотел прыгнуть с балкона второго этажа. Балкон рухнул вместе с ним. Когда вылечился от ожогов, оказалось, в одном глазу 10% зрения, в другом и того меньше. Теперь его здесь лечат. Филатов сказал, поможет ему лечение». «Значит, поможет», — спокойно говорит Александра Артемьевна. «Филатов зря не скажет». «Да уж, как же, Филатов!» Ядовито поджав губки, встревает в разговор Нонна Александровна, мрачная старуха, похожая на тощую осеннюю ворону. «Помогут ему, как же! Что-то не вижу я здесь таких счастливцев, которым Филатов помогает!» «Смотреть не умеете или не хотите видеть!» Резко откликается Володя. «А вы поднимитесь этажом выше, во второе отделение. Там чудеса увидите». «Зачем же мне в чужое отделение ходить, чужие чудеса смотреть? Я хочу, чтобы мне помогли. Здесь, в нашем отделении, помогли. Да и вы того же хотите. И все этого хотят, не скрывайте». И Нонна Александровна плывет прочь. Она ведь ходит по коридору не просто, а целеустремленно. Каждые 2 часа по 15 минут. Мацион. Сердится Володя, глядя ей вслед. Каркнула и улетела. Знаете, как ее Георгий Дмитриевич прозвал? Не Нонна Александровна, а Ворона Кассандровна. Была у греков такая злая вещунья. Кассандрой звали. Смотрите, она к Шурочке подсаживается. Ух ты! Теперь мы с Александрой Артемьевной одни у окна. Она удивительный человек. Как многие из нас, она теряет зрение. Сама врач, она понимает, что случай ее неизлечимый. Но с утра и до ночи Александра Артемьевна занята чужими горестями. Как немало осталось у нее зрения, она водит тех, кто совсем ослеп, в умывалку, в столовую, в кабинет врача –